Феоклимен Богоравный тогда ей сказал: «Не крушися, многоразумная старца Икария, дочь Пенелопа, знает не все он. Теперь на мое обратися вниманием слово, я то, что случится должно, предскажу вам наверно. Сам же, Зевесом отцом, гостелюбную вашей трапезой, также святым очагом Одиссеева дома клянуся, в том, что в отечестве милом уже Одиссей, что сокрыт он где-нибудь в доме, или ходит незнаемый, все узнавая здесь, и беду женихам неизбежную в мыслях готовит. Вещая птица, которую видел вблизи корабля я, то мне открыла, и все я тогда ж объявил Телемаху». Феоклимену разумная так отвечала царица: «Если твое предсказание, гость чужеземный, свершится, будешь от нас угощен ты, как друг, и дарами осыпан столь изобильно, что счастью такому все будут дивиться». Так говорили о многом они, собеседуя сладко. Тою порой женихи в Одиссеевом доме бросанием дисков и дротиков острых себя забавляли, собравшись все на мощеном дворе, где бывали их шумные игры. Но когда отовсюду с полей на обед им пригнали мелкий скот пастухи, приводившие к ним ежедневно коз и баранов, их кликнул глашатый Медонт. Был любимец он женихов, и вседневно к столу их его приглашали. «Юноши, — он им сказал, — вы играли довольно, войдите в дом, и начнем наш обед совокупную силой готовить. Знаете сами, что вовремя пища нам вдвое вкуснее.